Глава 33. Инвестиция. Утром Светлана проснулась одна. Это было первое, что она осознала, еще не открывая глаз. Холодная сторона кровати рядом с ней, отсутствие дыхания, тишина. Она протянула руку. Пусто. Простыня остыла. Значит, он встал давно. Она села на кровати, откинула волосы с лица и огляделась. В окна лился сероватый утренний свет. В комнате было прохладно. Тело ныло, приятно и не очень. Промежность соднила. Грудь болела от его жадных рук. Губы, если провести языком, чувствовались припухшими, искусанными. Она совсем себя не жалела вчера. Выложилась по полной, как в последний раз. «Ничего», — подумала она, потягиваясь, — «это инвестиция. Самая выгодная инвестиция в моей жизни». Она представила, как он сейчас, наверное, готовит завтрак, как встретит ее улыбкой, как они сядут пить кофе и обсуждать планы на день. Может, даже предложит остаться, показать еще что-нибудь в доме. Или сразу перейдет к делу, к расспросам про Роберта. Светлана встала, накинула халат, который вчера оставила на стуле, и вышла из спальни. В доме было тихо, слишком тихо. Она спустилась на первый этаж, прошла в гостиную. Никого. Заглянула на кухню и замерла. На столе, накрытом белоснежной скатертью, стоял поднос с завтраком. Графин с водой, тосты, фрукты, йогурт, крошечная вазочка с медом. Рядом термос для кофе и чашка. А перед тарелкой лежали аккуратно сложенный лист бумаги и плотный белый конверт. Светлана почувствовала, как внутри все холодеет. Она медленно подошла к столу, взяла записку. Почерк был четкий, почти каллиграфический, с легким наклоном. «Благодарю за встречу. Ввиду того, что вы пострадали от нападения и лишились документов, разрешите мне помочь материально и оплатить такси. Я сам вам позвоню. Прошу понять мои слова буквально. И.С.» Она перечитала дважды, потом вскрыла конверт. Там были деньги. Много, очень много. На такси хватило бы раз 20 туда-обратно. Да еще на новую сумочку с телефоном и гардероб. Но дело было не в деньгах. «То есть как это?» – прошептала она вслух. «Сам позвоню. Прошу понять буквально». Она опустилась на стул, глядя на идеально сервированный завтрак, который теперь казался насмешкой. Тосты, мед, кофе в термосе, чтобы не остыл, пока она спит. Все продумано. Все, кроме одного, его самого. Он ушел, сбежал, оставил деньги, как шлюхи после ночи. Светлана сжала записку в кулаке, хрустнув бумагой. На глаза от обиды навернулись слезы. Нет, так не бывает. Она же старалась. Она же выложилась так, что до сих пор все болит. А он даже не попрощался. Она сидела так минут 5, переваривая. Потом встала, налила себе кофе из термоса. Горячий, ароматный. Сволочь! Даже кофе умеет делать идеальный. И стала пить большими глотками, обжигаясь. «Ладно», — сказала она пустой кухне. «Ладно, Илья Борисович, играем по-крупному». Она посмотрела на свою одежду, вчера аккуратно сложенную на стуле в углу. Шелковая кофточка висела клочьями из-за мерзкого вчерашнего таксиста. Юбка еще ничего, но без верха никак. Надо что-то придумать. Светлана решительно направилась наверх, в спальню, а оттуда в гардеробную, которую заметила вчера. Дверь была приоткрыта. Она вошла. Гардеробная архитектора оказалась размером с ее бывшую двушку. Ряды костюмов, рубашек, пиджаков, обуви — все дорогое, качественное, с иголочки. Светлана провела рукой по шерстяным тканям, по шелку галстуков. На нижней полке, среди спортивной одежды, она нашла то, что нужно. Темно-синий тренировочный костюм, явно новый, с ценником, который она ловко содрала. Штаны оказались длинноваты, кофта как платье, но лучше, чем идти в рванье. Она оделась, подошла к зеркалу, видок был тот еще. Опухшее после сна лицо, синяки под глазами, искусанные губы и этот костюм, в котором она утопала. Но выхода нет. «Ничего», — подбодрила она себя, — «в таком даже уютнее. Я буду похожа на девушку-спортсмена. Да и потом, чего сейчас только не носят. Потом отдам его в ателье и подгоню под себя. Отличный костюмчик». Она вернулась вниз, взяла конверт с деньгами, пересчитала. Сумма грела душу, телефона не было. Новый, который она купила только вчера, остался в машине у того урода, а вместе с ним все контакты. Старые, новые, нужные. Но это не смертельно. Симку восстановит, номера вспомнит. Главное, не потерять связь с архитектором. Она набрала номер такси с городского телефона, который нашла в прихожей. Увидела на нем экранчик и тут же написала архитектору СМС. Его мобильный помнила наизусть. «Илья Борисович, спасибо за самую лучшую ночь в моей жизни. Вы невероятный. Я готова на все ради такого мужчины, как вы. Буду ждать вашего звонка. Ваша С». Она подумала добавить: «Умираю от желания увидеться снова». Но пальцы сами остановились. «Нет, не стоит. Он же просил понять буквально. Значит, надо делать вид, что поняла. Пока». За окном заурчал мотор подъехавшего такси. Светлана сунула деньги в карман треников, оглянулась на прощание на дом, на лестницу, на дверь в оранжерею, где за стеклом угадывались орхидеи, и вышла. Всю дорогу в такси она молчала, глядя в окно. Все получилось не совсем так, как она хотела. Тело ныло, напоминая о прошедшей ночи, грудь болела, губы соднили. Но внутри разрасталась странная, упрямая уверенность. Она сделала это, она прорвалась. Теперь он знает ее не как девушку из ломбарда, а как женщину, которая была с ним, которая отдалась ему без остатка, которую он не сможет просто так выкинуть из головы. «А то, что сбежал утром, — прошептала она, — это даже хорошо. Значит, боится. Значит, зацепила». Водитель покосился в зеркало, но промолчал. Светлана еще раз пожалела, что потеряла телефон, который теперь у таксиста-урода. Жалко, конечно, но что поделаешь. Новые она купит на эти деньги. И не один. Главное — контакты. Контакты она восстановит. А этот гад-таксист еще получит свое. Она уж постарается. Но не сейчас. Сейчас другие задачи. Светлана ехала в город, в свою облупившуюся двушку, и думала о том, что сегодняшнее утро — не поражение, а тактическая пауза. Архитектор сказал: «Я сам позвоню». Значит, позвонит. А если нет, она придумает, как снова оказаться на его пороге. Главное сделано, лед тронулся. И пусть сейчас все болит и саднит, это боль победы. А победа, как известно, требует жертв.